В любом городе обязательно по госнормативам должен был быть запас продуктов, который был сформирован до войны и находился в специальных холодильниках, копчености, колбаса, сыр, замороженное мясо, а также шоколад, сахар, кофе, чай и другие продтовары длительного хранения. К тому же продукты также доставляли самолетами и машинами. И, читая эти воспоминания людей, вспомнился блокадный дневник Тани Савичевой, в котором эта маленькая девочка описывала смерть от голода своих родных, а затем оставила последнюю запись о том, что и она умирает. Поэтому многие и рвутся во власть, чтобы быть равнее остальных равных, сытно и вкусно есть, когда другие мрут от отсутствия какой-либо еды. Это было и будет во все времена. «Товарищ красноармеец, не ходите туда, видите, на стене табличка висит, эта сторона простреливается, или вы не знаете, что это такое?» Обратилась ко мне одетая в строгое пальто ленинградка, идущая под руку с морским офицером. «Простите, я даже не обратил внимания на эту надпись, больше на Казанский собор засмотрелся», — ответил я ей. «Осторожнее, товарищ гвардии полковник, так и под вражеский обстрел попасть можно, эта часть хорошо простреливается», — пояснил моряк. «Разрешите представиться, командир 1-го торпедного дивизиона, капитан 3-го ранга Балтийского флота Ерофеев Борис Иванович». «Надежда Александровна Ерофеева», — добавила его спутница. «Очень приятно, гвардии полковник Кольцов Александр Павлович, прибыл к вам в город в командировку из-под Киева», — представился я. «Вот оформлю все дела и скоро по Балтике прокачусь, а то был у вас на море и ни разу не поплавал по нему, непорядок, эх, сразу видно сухопутного, как говорят моряки, плавает только ХМ, а по морю ходит», — засмеялся Борис. «Как там на Украине? А что мы на улице стоим, может быть, зайдем к нам, мы тут недалеко на Фонтанке живем, там мы поговорим, если у вас время есть». «Время есть, давайте к вам». Попили чаек из собранных за городом листьев брусники и иван-чая. Разговоры были о довоенной жизни города и о сегодняшнем положении дел. Я рассказал о своем боевом пути, как было под Москвой, Сталинградом, на Курской дуге. В ответ на мое обращение к ней по имени-отчеству, Надежда Александровна сказала: «Ой, Саша, называй меня тетя Надя, чего уж там, вы молодые люди и для меня, как мои дети». В двери провернулся ключ и зашел молодой лейтенант медицинской службы. «Ой, сладкий мой, уже со службы вернулся. Это наш сын, он у нас военный хирург и в госпитале работает», — с питерским акцентом проговорила Надежда Александровна. «Игорь, а у нас гости с юга, почти из Ростова-на-Дону, где наши родственники живут, может, вы их знаете?» «Нет, к сожалению, не довелось узнать. Мы познакомились, и Игорь присоединился к нашему чаепитию». «Александр, я уж постарше вас, разрешите по имени называть, а вы послезавтра поплавать в море решили?» — проговорил Борис Иванович. «Почему интересуюсь?» «Получил приказ на выход в море послезавтра, кого-то из сухопутных должен вести. А сколько катеров выйти должно, и все в одно место поплавать пойдут?» «Нет, Александр, все в разные места, да далековато эти места от Питера находятся, а вот сколько это уж вы мне скажите». «6 катеров, 3 группы». «Точно, значит, это вас доставить надо будет и забрать с точки, то-то твое лицо знакомым показалось, Ситников хорошо описал тебя, правда о задании пока не рассказал». «Да, Борис Иванович, наши группы повезете. Задания опасные, если к контрольному времени не выйдем, возможно, вообще не выйдем, поэтому уходите, а мы тогда своим ходом добираться будем, точнее, те, кто жив останется». «Далековато идти, да по вражеской территории с враждебным населением, опасно это, так что будем ждать столько, сколько получится. О задании не спрашиваю, понимаю тайно». «Да, пока это секретная информация, в море вы все узнаете. Вы уж там берегите себя, молодые такие, что вы, что Игорь, а все под пули рветесь на прощание», — всплакнула Надежда Александровна. Через пару часов, простившись, я ушел. Идя по городу, увидел закрытый магазин «Охотник и рыболов», а за целым витринным стеклом мощный арбалет. Обойдя все окрестные квартиры и ничего не добившись, люди либо не знали, работает ли этот магазин вообще, либо где найти директора магазина или продавцов. Помыкавшись, я направился в милицию и, показав свои документы, стал договариваться о вскрытии магазина и изъятии этого оружия для нужд армии. Милиция неохотно, но пошла на вскрытие магазина. Я оплатил покупку 4 найденных в закромах арбалетов, 2 десятков стрел, толстой лески, альпинистских карабинов и десятка мотков 20-метровых репшнуров. В милиции записали мои данные, и мы расстались. Сделав крюк, я подошел к Кировскому заводу, где, переговорив с охраной и объяснив, что мне надо, был принят местным особистом. Ему я также повторил, что я хочу от токарей. После кучи согласований, уточнений моей личности звонками в особый отдел фронта, мой заказ принял один из токарей, сказавший, что за ночь выточит мой заказ. Заказал же я спусковое устройство по веревке типа восьмерки с жестким креплением нескольких дюльферов в обойму и добавлением колесиков. Человек одевал бандаж или просто обвязывался репшнурами и цеплял к ним эти приспособления в районе груди и таза. Такие приспособы должны были помочь человеку удерживаться параллельно тросу и скатиться по наклонно закрепленной веревке из одной точки в другую, а 8 усиленных стальных стрел с оперением и кольцами на конце должны были эту веревку закрепить на втором дереве. Меня встретил особист отдела фронта, Кольцов. Ты чего там поднял все НКВД города на уши? Расскажи, хоть, что ты там заказал. Я объяснил ему, что заказал и для чего. А ты уверен, что он тебе понадобится? Нет, я не уверен, но все может быть, а эти арбалеты, по-любому, пригодятся в нашей работе в дальнейшем. Ну, дело интересное, надо нашим диверсантам предложить, может, где и пригодится твой опыт. Получив на следующий день свой заказ, передал его бойцам для тренировки в стрельбе, чтобы выбрать лучших стрелков. Стреляли с привязанным к кольцу стрелы репшнуром и переползали с помощью дюльферного приспособления с одного дерева на другое по натянутой веревке, возвращая его прокинутой через сделанную восьмерку второй веревкой. За тренировками наблюдали несколько армейских чинов и особист, что-то помечая себе в блокноты. Через сутки боевые группы были на исходной позиции в порту Кронштадта, откуда нас должны были забрать и доставить на место катера. Я поприветствовал командира группы Бориса Ивановича, и мы распределились по катерам. На нашем катере я встретил Игоря. «Приветствую тебя, Игорь, какими судьбами ты тут? Здравия желаю, Александр Павлович. Да, наше командование распорядилось придать на время операции на каждый катер военврача, вот я и вызвался к отцу. Раз такое дело, значит, наша задача все сделать так, чтобы у тебя не было работы». Глава 9. Опасная поездка за границу. Шло 3 группы по 40 человек под командованием Киричева Евгения, Константина Пронина и меня. Каждая группа тащила по генератору белого шума, переносные пеленгаторы, радиостанция и сканирующий приемник, а также гранаты и противопехотные мины. Шли мы на 6 достаточно больших торпедных катерах проекта Д-3, примерно 18 метров в длину, поэтому хоть и плотненько, но разместились все. Путь наш лежал в Эстонию под город Таллин. С Борисом Ивановичем и капитанами катеров мы обсудили во всех подробностях наши задачи. Вышли мы уже при свете звезд, и чтобы добраться до места назначения, нам надо было отмахать примерно 300 километров или 160 морских миль, то есть при скорости хода в 32-40 узлов. На это должно было уйти около 5 часов. На обратном пути было запланировано, что в случае чрезвычайных обстоятельств сделать остановку на пустынных островах Тютерс, дождаться сумерек и возвращаться дальше в Кронштадт по темноте. Наш путь лежал в 3 места, расположенных в Эстонии под Таллином. Это были лагерь 1 в поселке Мызакумна в 22 километрах севернее города, вторым местом был лагерь 2, расположенный в двухэтажном здании какого-то дома отдыха на берегу Финского залива в городке Кейлаюа в 30 километрах западнее Таллина, и третье место было в 5 километрах восточнее городка Палдиски, где в лесном массиве возле местечка Лиэтси располагался лагерь 3. Все эти лагеря были ничем иным, как разведывательными школами, подчиняющимися Абверни Бенштилли Таллин, начальником которой был известный нам по фильму «Вариант Омега» фрегаттен капитан Александр Целлариус, кстати, очень хорошо пристроившийся в разведке ФРГ после войны. На инструктаже перед операцией я рассказывал о том, с чем мы можем столкнуться, товарищи разведчики, слушаем меня внимательно, кому, что непонятно, зададите вопросы потом, обдумав полученную информацию. Сотрудниками данных школ являются военные белые мигранты, не принявшие советскую власть и вредящие ей в силу своих возможностей. Также есть завербованные в концлагерях бывшие советские кадровые военные и сотрудники НКВД, согласившиеся на сотрудничество с фашистами. Кроме них много лиц, подвергавшихся репрессиям со стороны советской власти, перебежчики и прочие элементы, желающие жить при германской власти, одним словом, наши враги. Многие из них являлись провокаторами в лагерях военнопленных. Общее руководство школами осуществляют немцы кадровые сотрудники разведки. В разведшколе одновременно может находиться до 300 человек. Так, что еще можно сказать по этому поводу? В Мызакумне готовятся разведчики и радисты для работы в тылу в советских учреждениях, на заводах или тыловых частях армии, в деревне Кейлаюа то же самое, а вот в Лиэтсе немцы подготавливают разведчиков и радистов для диверсионных групп, то есть, они более подготовленные к схваткам и более опасные. К тому же там, вроде бы, есть и женское отделение «Радисток», которое проходит срабатывание со своими напарниками из диверсантов-мужчин. Если мне не изменяет память, то они для обкатки были брошены в этом году на Ленинградский фронт и сейчас в новых наборах не так уж и много курсантов. Помните, товарищи бойцы, наша первоочередная задача – это найти и забрать архивы по курсантам школ. Многие из них заброшены и спокойно трудятся в наших учреждениях, проводя различные диверсии. Вот их мы и должны выявить с помощью этих бумаг. Пленных с собой брать по возможности не будет, разве что важных шишек из командного состава школ. Остальных пускаем в расход. Да, важные дополнения. В школах могут быть либо наши разведчики под прикрытием, либо советские граждане, умышленно завербовавшиеся в школы, чтобы после заброски сразу сдаться в наши органы и, возможно, если не посадят, то участвовать в контроперациях против врага. Поэтому всех тех, кто вам будет оказывать содействие, не убивать. Возможно, что вам самим придется решать на месте, что будет целесообразнее дать им доучиться и использовать после их заброски к нам, или забрать с собой, но обязательно сделать их фото, если оставляете. Товарищ командир, а если этот диверсант после заброски просто будет жить у нас, не делая вреда? У нас в тылу есть действующие и законспирированные шпионы, которым немцы поручают присматривать за новыми агентами, и если они не будут выполнять своих вредительских функций, то их либо убьют, либо подкинут на них компромат в органы НКВД. Так, что еще вам надо знать? Диверсанты хорошо подготовлены, их учат владению рукопашным боем, ножом, они хорошо стреляют, быстро бегают, поэтому работать против них жестко, если не сдался, пристрелить сразу и никаких рукопашных единоборств со зрителями и судьями. А если сдался? Если сдался, пристрелить тоже, но позже. А если серьезно, то повторяю со всеми, кто сдался, обращаться по ситуации, но желательно вначале нейтрализовать. Возможно, могут быть заброшенные агенты советской разведки, при выявлении которых сразу отправлять к командиру группы. С предоставлением доказательств, паролей и так далее, таким можно имитировать ранение, чтобы они остались дальше выполнять свое задание. Работать пистолетами с глушителями, а то наши мастера зря, что ли, их вытачивали. На задании производить как можно меньше шума, иначе натравит на вас зондеркоманду и численностью задавит. Шли по морю молча, народ смотрел в темноту, каждый думал о чем-то своем. Да и волна била в борт, обдавая нас уже холодными брызгами Балтики, не давая расслабленно сидеть. Прошло больше 5 часов в пути, и где-то слева должен был появиться рейд города Таллин. Моряки стали чаще сверяться с приборами и осматривать в бинокль берег. Первая пара катеров с группой Пронина отвалила к берегу у мыса Кумне, потом через полчаса ушли катера с группой Киричева к Кайле, а мы прошли по морю еще с час, а затем стали на малом ходу подкрадываться к берегу с грядой, идущих вдоль него, песчаных дюн. Бойцы прыгали с борта в воду и выбегали на берег, а катер сразу же ушел в море. На все про все у нас было 4 часа, чтобы выполнить задачу, вернуться к морю и быть подобранными катером. Для связи у нас и на катерах имелись рации. По осеннему лесу шли медленно, прислушиваясь к ночным звукам. Но никаких минных полей или секретных засад, окружающих лагерь, не было. Все-таки это был еще глубокий тыл немцев. Шли мы широко растянутой линией, отрабатывая в обе стороны каждую накатанную лесную дорогу с установленными столбами с электропроводами, чтобы по ним обнаружить требуемый объект. Лес был то густой, то встречались широкие открытые поляны. На часах было 2 часа ночи, а мы все никак не могли найти этот гребаный лагерь. Бродим почти час и никак не можем на него наткнуться. По цепочке прошелестела команда типа «Всем стой, есть контакт». Мы подобрались к лагерю и осмотрелись. Лагерь был обнесен кирпичным забором, поверху которого была натянута колючая проволока. Внутри виднелась крыша двухэтажного особняка и нескольких одноэтажных построек, похожих на спальные казармы и сараи с хозпомещениями. Лагерь был примерно 80 на 50 метров. Внутри двора были большие деревья с опиленными ветками, которые выходили за пределами забора. Окружающий лес также был вырублен 15 метров по периметру объекта. «Что скажете, бойцы, как проникать будем?» «Ну, командир, ты же арбалеты не зря купил, как знал, так что самое время их использовать. А вот проволока мне не нравится, командир, как бы по ней ток не пропустили». «Согласен, непонятная натяжка, хоть поверху и спираль Бруно натянута, но есть основания полагать, что нити под напряжением. Я полезу на стол, проверю телефонный кабель, возможно, он протянут по тем же столбам, что и электропровода», — сказал связист и исчез. «Я готовлю генератор белого шума для подавления возможной радиопередачи». «Все бойцы, операция началась». Разведчик прицелился и засадил усиленную металлом стрелу в одно из мощных деревьев, растущих на территории лагеря, 1,5 метра выше колючки. Его напарник быстро поднялся на выбранное в лесу дерево выше уровня воткнувшейся стрелы и, обвязав веревкой толстую ветку, закрепил ее, получив наклонно натянутый трос. Прожекторов и иных ярких осветительных приборов не наблюдалось, немцами соблюдалась светомаскировка. Наталья не спалось, она встала с кровати, прошла в коридор мимо дежурной и вышла подышать воздухом. Скоро заброска в Россию, а дальше она, дочь председателя районного комитета партии города Пскова, попавшая в плен всей семьей, должна будет вредить своей стране, а если не будет, то ее родители отправят в концлагерь и там расстреляют, пока они содержатся под надзором полиции. Что же делать? Или после заброски сдаться властям, а там, будь что будет. Громкий щелчок по дереву нарушил тишину ночи и заставил ее вздрогнуть, что за ерунда. В дежурном помещении сидели 2 охранников, один из которых по графику каждый час совершал обход территории. Еще там была дежурная смена из 2 автоматчиков, но они находились все в помещении и ничего необычного не слышали. Она посмотрела наверх и увидела, как над колючей проволокой к дереву с неба по воздуху спустилась фигура человека и пропала в ветвях дерева. «Что за привидение?» — подумала она. Она стояла и смотрела, как через пару минут из леса по воздуху к забору подлетела еще одна фигура и скрылась на дереве. «Партизаны! Вот дают, ребята, надо им помочь», — решила Наташа. Она осторожно направилась к дереву, и в это время 3-я фигура прилетела к дереву. «Товарищи, я своя, я помогу», — шепотом заговорила она. В это время сзади ее аккуратно прихватили за горло и зажали рот. Девушка подняла руки и замотала ими. Раздался командный шепот: «Ирхин, Иван, отпусти ее, пусть говорит». Иван отпустил ее, и девушка тихо заговорила: «Меня зовут Наташа Викторина, готовит из меня радистку, но я хочу сразу прийти в милицию. Наташа, расскажи, где тут что находится?» «Вон там дежурные помещения, где находятся 2 дежурных и 2 отдыхающих, они называются тревожная группа, все они из эстонцев. Вот стоит женский барак на 20 радисток, там за деревянным забором мужской человек на 40 агентов. Получается, что охраны у нас 4 человек ночью и, наверное, столько же на мужской половине, но я точно не знаю, где хранятся документы на курсантов». «Все в 2-этажном здании, там канцелярия в подвале, архив, начальство, учебные классы, оружейная, и там 10 человек немцев охраны. Есть надежные радистки еще. Мы сошлись с Ольгой Василевской, тоже из Пскова, она из военнопленных, теперь радист-бухгалтер, ей готовит легенду к заброске на какое-нибудь военное предприятие. А ты кто?» «Я радист-энергетик по институтскому диплому, тоже куда-то надо будет устроиться по профилю диплома. Явные антисоветчицы есть, девушек 10, остальные так, просто выбрали школу, а не концлагерь. Ладно, разберемся. Парни, наша первоочередная задача – архив. А ты, Наташа, возвращайся в казарму и Олю разбуди. Если что, то сразу под койку на пол падайте. 3 часа ночи. Группа переправилась по веревке на территорию школы, оставив в лесу по периметру объекта 10 бойцов. Охранник приступил к обходу территорию, его пропустили и, придержав сзади, тихо уложили на землю, перерезав сонную артерию. Бойцы, подставляя друг другу руки, перемахнули через внутренний забор. Двое блокировали казарму, а четверо, осмотрев через окно помещение дежурки, зашли в нее. Сразу из пистолетов с глушителями были застрелены двое расслабленно сидящих хиви. Последний сполз со стула на пол и поднял руки, его быстро допросили о режиме на объекте. Он подробнее, чем Наталья, рассказал об организации охраны, куда звонить, как оповещать подкрепление, где включается тревожная сирена. Выяснив все это, ему свернули шею. Точно так же группа расстреляла дежурных в мужской части школы. В здание попали по давно отработанной технологии, выдернув оконную решетку подставленными под нее винтовыми домкратами. Вытащив стекло из окна в коридоре, бойцы влезли внутрь здания. Удалось провернуть тихую зачистку солдат охраны. Двое немцев были оставлены гидами. Они-то и показали, где, что хранится, однако в архив они попасть не могли. Шифр от двери знали лишь начальник школы и его заместитель, а они жили в городе. Обесточив объекты и отключив резервные аккумуляторы, чтобы не сработала сигнализация с сиреной, осуществили точечный подрыв в районе дверного замка. Вскрыв помещение архива, все документы выгребались и укладывались в непромокаемые брезентовые мешки. Заодно взяли и кассу школы, в которой хранилось порядка 300 тысяч рейхсмарок и 200 тысяч советских рублей. А дальше зашли в казармы и расстреляли спящих агентов. Со стены в кабинете начальника школы я забрал две висевшие коллекционные охотничьи винтовки-вертикалки модели Меркл 303. Рядом в шкафу стояли и футляры из-под них, и футляр с наградным, судя по гравировке, пистолетом. Женский коллектив был индивидуально допрошен, а Наташа указала нам на фанатичек. В результате нашего нападения был уничтожен весь мужской контингент, и этот десяток женского. Наталья, Ольга, вы должны остаться. Вам предстоит работа на нашу армию, поэтому надо постараться удержаться в школе, чтобы стать полноценным агентом, и передавать в соответствующие органы информацию о новых предателях, с которыми вы будете работать после заброски в наш тыл. Хорошо было бы вам попасть в варшавскую разведшколу Валли, но это уж, как получится. Теперь вы снова на службе в РК, а связь с вами наши контрразведчики наладят. С каждой из 8 оставшихся я переговорил отдельно. У вас, товарищи девушки, теперь 2 пути. Первый – это внешне показывать, что вы готовы работать на врага, а в душе знать, что вы советские люди, от которых ждут вашей добровольной помощи в деле борьбы с врагом на этом тайном фронте войны. Готовы ли вы к тому, чтобы снова встать в строй? Вас будут допрашивать с пристрастием фрицы, почему вы выжили, а эти погибли. Вы же расскажете, что они оказали сопротивление, за что и были расстреляны. Чтобы выжить самим, вы обязаны выдержать допросы. А второй, в случае подозрения, что вас завербовали советы, вас ждет тот же концлагерь или расстрел. Поэтому, по сути, выбора-то у вас и нет. Либо вы все будете одинаково врать немцам, и тогда появится шанс на спасение, то есть, вы продолжите учебу, и после заброски сдадитесь в НКВД, либо вас сразу уничтожат. В ответ слышал ответы: я была пленной в концлагере, повидала многое, и сейчас, когда я поставлена перед выбором, разведшкола и помощь стране или расстрел фрицев. Но я готова, буду терпеть. Готова. Готова. Напоследок я сказал строю девочек: дам совет, когда станет больно, говорите, говорите обо всем, детстве, друзьях, врагах, чем довольны, чем недовольны в жизни. Тогда враги будут видеть, что вы идете на контакт, и будут меньше пытать, а вам самим будет легче терпеть. Ваша задача — показать себя лояльной немцам. Предадите своих подруг, вас также расстреляют, как неблагонадежную, и спокойно наберут новых девушек. Ваше спасение — так показать, что вы также остались врагами советов, чтобы вам поверили. Их сфотографировали, взяли образцы почерка, разложили расстрелянных агентис, имитировав их сопротивление. Загнав оставшихся девушек в барак, бойцы выдернули стрелу из ствола, и группа ушла через центральный вход к месту встречи с катером. Пора было и домой. Товарищ командир, помогите с родителями, их надо вывести домой. Наташ, а ты уверена, что если мы их вывезем, то тебя не заподозрит? Не знаю, но когда они в плену, я могу сорваться. Сколько их и где они живут? Мама и папа живут в деревне Палдиски вот в этом доме, и Наташа нарисовала расположение улицы и дома, где жили ее родители. Да, чуть не забыла, они живут во флигеле. Светало, пересекая дорогу, бойцы наткнулись на неожиданно выкатившегося из-за поворота на велосипеде эстонца. Ему не повезло, велосипед аккуратно приставили к дереву, а его уложили в кусты. Взвод двигался к морю под командованием капитана Донова, а я с городовым, Ирхиным, Далиевым и Свистуновым рванули по накатанной дороге к этой деревне, расположенной километрах в 5 от разведшколы. Деревня была довольно маленькой, но вытянутой, она стояла в красивом, уютном месте, окруженная лиственным лесом. Похоже, вот этот домик, 4-й от указателя с левой стороны улицы. «Давай, Эдик, иди и разведай, может быть, эстонку в кровати допросишь». «А почему я?» «Тихо, нашли время шутить, я сам пойду допрашивать, а вы стойте на стреме и отсвечивайте». «Далиев и Ирхин, давайте к дому, городов, ты к забору и осматриваешь улицу, а мы со Свистуновым к флигелю наведаемся». Все разбежались по своим местам. Дверь во флигель неожиданно оказалась открыта. «Ах, да, тут же не закрывают на ночь, доверяют», — подумал я. Я тихо вошел в прихожую, подсвечивая себе фонариком, за мной тенью шел напарник. Впереди кто-то был, и я услышал его прерывистое дыхание. «Спокойно, товарищ, не надо кричать», — мы свои тихим голосом сказал я. «Кто вы?» — раздался в ответ мужской шепот. «Разведчики, были у вашей дочки, пришли за вами, вам надо эвакуироваться в Питер». «Хорошо, сейчас разбужу жену, и через 10 минут будем готовы». «Будите супругу, пусть собирается, только берите самое ценное и легкое, а потом вы быстро покажете, где проживает лагерное начальство и что можете рассказать о его охране». Семья зашуршала в сборах. Они были из тех коммунистов, которые делали революцию, они пользовались ее плодами, так что все прошло оперативно. Я хотел убрать и начальство лагеря, так как они знали о семье Викториной. Документы мы экспроприировали, то есть личное дело Натальи изъяли, поэтому, чем меньше останется живых свидетелей, тем большая вероятность в том, что об ее семье не узнают при расследовании. Отец объяснил нам, где проживает командование лагеря, после чего мы быстро по дворам отправились в нужные нам два дома. Скоро должно было рассвести, а это означало, что хозяйки проснутся и направятся в свои коровники и свинарники, и могут нас заметить. Мы разделились, и я с Ирхиным пробрались в дом, в котором обитал начальник школы. Дом охранял один бдительный часовой, которого пришлось убить, чтобы он не поднял тревогу. Начальник лагеря, спящий в своем белом колпаке и пижаме, выглядел таким душкой во сне, что совершенно не хотелось его убивать. Он посапывал, что-то бормотал, шевелил ногами, в общем, активно участвовал в каком-то увлекательном сновидении. Подушка на голову, которую я положил и удерживал, перекрыв ему дыхание, в то время, как Ваня навалился тому на ноги, так и оставила немца в мире вечных снов. Пошарив по спальне, ничего путного не нашли, забрали его документы, оружие и ушли через двор в лес. Также аккуратно была застрелена в кровати супружеская чета заместителя начальника школы. Все мы собрались за околицей в лесу и побежали догонять свою группу. Катер подошел к назначенному времени. «Все норма?» — спросил Ерофеев-старший. «Так точно, удачно сходили. Теперь, товарищ гвардии полковник, пора домой». Группа Евгения тоже аккуратно взяла объект. Там было около 25 слушателей и отделение охраны. Удалось сработать без шума, в итоге взяв и архив, и уничтожив всех предателей. Группу подобрал катер еще раньше, и она уже часа два была в море. А вот у Кости все пошло немного наперекосяк. Их засек часовой, поднялась стрельба. Им повезло в том, что лагерь находился за городком, а прибывшая зондеркоманда была еще меньше, чем группа захвата. Здание школы пришлось штурмовать, закидав сопротивляющихся охранников и шпионов гранатами. Пока Вова Кошкин с ребятами вел бой с прибывшими эсэсовцами, часть взвода прорывалась к архиву. Трое курсантов сдались, а остальные пытались сопротивляться, забаррикадировавшись в казарме, но без оружия они долго не продержались, все были расстреляны. Документы и деньги из архива, канцелярии и кабинета начальника были собраны в мешки, и группа с боем отступала в сторону моря, вызывая катер. Катер успел подойти до появления немецкого подкрепления, и группа, погрузив раненых, уходила в море. На перехват были высланы самолеты с радарами-пеленгаторами и сторожевики немецкой Кригсмарине, но поймать небольшой катер в ночи в море задача сложная. Моя группа, как оказалось, уходила самая последняя от берега и чуть было не нарвалась на корабли, вышедшие из Таллинского порта на поиски и перехват катеров, но Ерофеев каким-то морским чутьем заметил силуэт двух сторожевиков, и мы обошли их по глубокой воде. Наши катера, покрытые маскировочной сеткой, простояли возле берега в бухте необитаемого островка Яксе до 6 вечера, когда сумерки снова опустились на землю и скрыли нашу низкую посудину от наблюдения. Сами же тоже сидели в расщелинах, ложбинах острова или на палубе, не отсвечивая, несколько раз над морем видели облетающие акваторию немецкие самолеты-разведчики. Выйдя в море, минут через 15 в бинокле на горизонте заметили силуэт корабля, почти пересекающего наш курс. «Борис Иванович, не хочешь потопить эту лоханку?» – пошутил я. «Вот, пехота, дает, а если он нас?» «Но мысль мне нравится, он где-то в 3 морских милях от нас, к полной темноте догоним и посмотрим, что это за зверь», – ответил Ерофеев, «хотя мне кажется, что это стандартный немецкий миноносец». «Слава, приготовь фотоаппарат, снимешь на пленку», — обратился я к сержанту Ремеслову. Через час мы догнали миноносец, охраняющий транспортный сухогруз, и попытались выйти на позицию для атаки. Было темно, да, еще начавшееся волнение на море мешало работать. На миноносце загорелись прожектора, которые стали шарить по морю. Вероятнее всего, немецкий моряк-акустик услышал шум нашего двигателя. Нас еще не видели, но шум, слышимый акустиком, был четко с правого борта, поэтому там активнее задвигались прожектора и началась пристрелка из крупнокалиберного пулемета. Мы отстали, чтобы зайти точно с кормы и, добавив оборотов, сблизились. Фотограф сделал фото без вспышки, потом на фотографии мы увидели лишь белые пятна прожектора. Пустившись в погоню, сразу была выкинута вдоль палубы катера антенна и включен генератор шума, чтобы помешать передаче радиограмм. Мы подошли на кабельтов, и командир катера дал команду на пуск торпеды. Всем нам был виден взрыв в корме корабля, мы же заходили с левого борта и торпедировали миноносец еще раз. Корабль переломился от взрыва и стал тонуть. После торпедирования над кораблем появилось пламя, которое заснял Славик. А вот эта фотография получилась эффектной. Затем сделали фото экипажа нашего катера, стоящего на своих номерах на фоне горящего вражеского корабля. Затем выловили 7 немецких моряков, которых смогли сразу увидеть в воде, да и удирать надо было поскорее отсюда. Потопленный миноносец точно оказался зверем с именем Леопард. Второй катер сблизился с сухогрузом и приказал, просимофорив прожектором, сбросить шторм-трап для принятия на борт призовой команды и, далее, следовать в кильватере катера. Сухогруз правильно понял команды русских, и все прошло спокойно. На борт поднялось 5 десантников и штурман с катера. «Борис Иванович, как ребята напечатают фото с потопленным кораблем, привезу вам домой на память», – проговорил я. «Да, с вами одно удовольствие в рейды ходить, осталось лишь довести приз в нашу гавань». Борис Иванович всю оставшуюся дорогу сиял, как надраенная корабельная рында. Мы оказались последней группой, прибывшей в порт Кронштадта, но зашли в акваторию порта триумфально с трофеем. Нас радостно встречали наши товарищи. Мы утром прибыли, уже всякое передумали, но решили, что наш командир в воде не утонет и в огне не сгорит, и в воздухе полетает, если надо будет, а значит, вернется. Спасибо, братцы, спасибо. Прибыла и группа особистов из ВМФ с отделением моряков. Они забрали у нас документы, пленных моряков и чету викторинах, оформив все необходимые бумаги. Эти архивы с фамилиями и описанием вражеских агентов, их местонахождением, должны были очень помочь нашей контрразведке выявить и арестовать заброшенных к нам в тыл вражеских шпионов. Большое дело сделали, несколько сотен агентов могут быть разоблачены по мере изучения привезенных вами документов, да, еще издадут своих напарников или кураторов на допросах, – пожимал Ерофееву, мне и командирам боевых групп руку Ситников. Мы же, простившись с моряками катера и пожелав им больше торпедированных вражеских кораблей, отправились на грузовиках в свой Центр-2. Вот мы, сухопутные, и побывали в морском бою, да еще и успешном, посмотрев, как эти блохи торпедные катера атакуют и побеждают более крупного врага. Ребята проявили пленку и отпечатали фотографии, которые представили начальнику отдела фронтовой разведки. Потом в центре был проведен разбор полетов, анализировали прошедшие операции, где у нас были проколы, где хорошо сработали. Разбор проводился в присутствии всех разведчиков. Почтили память 15 погибших товарищей погибших, но выполнивших свой долг солдата. 12 раненых красноармейцев были помещены в морской военный госпиталь, где, к слову говоря, и служил военврач 3-го ранга Игорь Ерофеев. В этом походе Игорю, к счастью, не пришлось работать по специальности, а вот у врача из группы Пронина работы оказалось много. Прибывших с Киричевым и Пронином радистов-изменников допрашивали отдельно, однако, мне довели об этом очень коротко. Киричев и сам их опросил в пути, поэтому я многое знал и так. Оказалось, что это пленные военнослужащие РК, которые завербовались в лагеря, чтобы после заброски перейти на советскую сторону. Я не знаю, поверили им или нет, что с ними стало дальше, были ли они сосланы в лагеря ГУЛАГа или снова приняты на службу в ряды Красной Армии, пусть даже в штрафбаты. Но, из доклада Киричева всем нам стало многое известно об организации данных разведшкол и методах подготовки разведчиков. По результатам допроса была видна следующая картина. На общем совещании Евгений зачитывал подготовленный отчет, что мне стало известно из допросов перебежчиков. Подбор агентуры производили официальные сотрудники школ, которые специально посещали пункты приема военнопленных, пересыльные и стационарные лагеря. В первую очередь агентура подбиралась из перебежчиков и лиц, давших ценные показания при пленении, а также зарекомендовавших себя в работе на немцев в лагерях военнопленных. При этом принималась в расчет прежняя профессия и личные качества будущего агента. Преимущество отдавалось радистам, связистам и саперам, и вообще, лицам, имевшим достаточный кругозор. После этого, завербованные лица проверялись на практической работе в качестве агентов-контрразведчиков, карателей и полицейских. Срок обучения зависел от характера предполагаемой работы, для разведчиков ближнего тыла и диверсантов он был до 1 месяца, для разведчиков глубокого тыла до 6, а радисты учились до 4 месяцев. Преподавательский и инструкторский состав разведшкол вербовался из эмигрантов и коллаборационистов, то есть бывших советских офицеров, повязанных с немецкой разведкой выполнением спецзаданий в советском тылу. Занятия носили вид лекций и последующей практики на местности. Нужно отметить, товарищи, что в учебном центре бригады вас готовят не хуже. Итак, продолжу. Будущие агенты-разведчики изучали методику сбора развединформации, им рекомендовали в качестве основных способов сбора личные наблюдения и опрос знающих лиц, подслушивание разговоров, спаивание военнослужащих, добычу интересующей информации с помощью женщин, имеющих связи с военнослужащими и лицами руководящего звена. В курс обучения агентуры также входили методика перехода линии фронта, поведение в советском тылу и при задержании, на допросах и в местах заключения. При этом агентуре рекомендовали отстреливаться до последнего патрона, а последний оставляя для себя. В случае захвата живьем или раненым агенту рекомендовали скрывать свою принадлежность к немецким разведслужбам и соглашаться на перевербовку для последующего возвращения к немецким шефам. Обучающимся категорически запрещалось общение с гражданским населением, а выход из школы в город разрешался руководством органа только в исключительных случаях. Слово взял Конышев, то есть, мы видим, что немцы не считают агентов борцами до последнего вздоха, а являясь реалистами, вполне разумно предлагали попавшимся агентам перевербовываться, чтобы, якобы, честно работать дальше на советы, но поставить в известность об этом немецких кураторов. Евгений, прошу продолжать. Наиболее подготовленные агенты забрасывались в советский тыл под личиной советских офицеров и партийных деятелей, где они действовали под видом военнослужащих и командированных лиц, раненых, выписавшихся из госпиталей и освобожденных от военной службы, эвакуированных и прочее. Вблизи фронта немецкая агентура действовала под видом саперных подразделений, производящих минирование или разминирование переднего края, связистов, исправляющих линии связи, снайперов, сотрудников особых отделов, выполняющих особые задания, раненых, направляющихся в госпиталь после боя. под соответствующую легенду, и район выброски агент снабжался всеми необходимыми документами для продвижения и проживания в советском тылу. Зачастую, документы были подлинными, отобранными у военнопленных или жителей занятых немцами областей. Но чаще немцы выдавали своим агентам военные и гражданские документы, выписанные на вымышленные фамилии. Одни словом, работа в Абвере по подготовке и заброске шпионов была поставлена очень грамотно и на широкую ногу. Я был вызван в особый отдел Ленинградского фронта для того, чтобы предоставить подробный отчет об операции. Но, в первую очередь, я давал показания по девушкам, оставленным в школе, передал фотографии и образцы почерка, связанные пароли для каждой из них. В общем, описывал, почему я принял такое решение оставить их, о чем беседовал с ними, почему, в отличие от Киричева, не захватил их с собой. Потом пошли намеки с угрозами. «У меня такое ощущение, товарищ капитан госбезопасности, что вы подозреваете меня в организации этой радиошколы и сохранении ее кадров для будущих диверсий в СССР. Если надо, то мы это докажем, товарищ гвардии полковник. Лучше расскажите, откуда у вас сведения о данных разведшколах. Эта информация не для вашего уровня допуска. А если надо, то и докажу, что вы являетесь внедренным агентом гестапо, уничтожающим удачливых командиров и бойцов Красной Армии, согласно полученным оттуда инструкциям. Вы что себе позволяете, полковник? Молчать, капитан, я у вас не на допросе, и я вам гарантирую, что по вам будет проведено следствие и найдется много чего нехорошего в ваших тайных делишках». Капитан замолчал, что-то обдумывая. «Хорошо, товарищ гвардии полковник, вы свободны». Начальник особого отдела фронта читал стенограмму опроса Кольцова и размышлял, слишком удачная у него карьера, хотя и не такие погоны слетали с офицеров в 30-х годах. Откуда у него сведения о школах, загадка, но слишком уверенный в себе этот полковник, а если и правда, что-то найдет по капитану, разведчики все-таки. А там и по начальству Гребенко пройтись может, как пропустили в своих рядах недостойного. Да и какой он вражеский агент. Его бригада воюет здорово, сам герой Советского Союза, причем дважды, так что сворачиваем его разработку. Я шел по городу в очень плохом настроении, размышляя о том, что надо направить бойцов присмотреть за этим капитаном, а заодно и за главным особистом фронта. Не мог капитан на свой страх и риск так нападать на меня. И прослушку обязательно поставить в их квартирах, а то небожителями почувствовали себя, так я их подопущу на землю. Возле здания с явными признаками попадания снарядов, на входе которого висела большая вывеска, гласившая о том, что это Ленинградский городской центр государственного радиовещания, стояла группа людей. Подойдя поближе, увидел своих знакомых. «Здравствуйте, товарищи! Здравствуйте, Ольга Леонидовна!» «Здравствуйте, Александр Павлович, вы совсем пропали с горизонта». Узнав меня, поздоровалась Кирова. «А у нас тут ЧП, два снаряда попали в наш ленинградский центр, повредив аппаратуру и кабинеты, вот я и прибыла со специалистами для оказания возможной помощи в срочном восстановлении работы центра». «Да беда, но вы справитесь, вы умеете все организовать, я еще по Кремлевскому дворцу это заметил, да с помощью такого серьезного коллектива». Все заулыбались, поприветствовав меня в ответ. «Александр, вы там новых песен не придумали еще?» Смеясь, спросила Валерия, верный спутник Кировой, это же первый исполнитель песни «Одинокая ветка сирени». «Нет, Валерия, пока не до песен, воюем», ответил я с улыбкой. «А вы могли бы какой-нибудь памятный трофей с фронта нам в музей передать?» спросила Валерия. «Хаем, придумаем что-нибудь, если вы будете здесь, то завтра подвезем вам трофеи с историей, есть у нас такие», ответил я ей. Настроение у меня улучшилось. Я уже вспоминал, что можно передать Валерии из трофеев для музея. Прибыв к своим, я описал ситуацию и дал команду на начало разработки особистов, к которой следовало привлечь надежных разведчиков и рыбовцев для установки слежки и прослушки двух особистов слишком высокого полета. А потом я подготовил к передаче в музей забранный у начальника разведшколы наградной пистолет и пистолет плененного немецкого полковника, который притащили парни из рейда. Утром на следующий день меня вызвал снова начальник особого отдела фронта Федосов. Встретил он меня вполне доброжелательно. «Здравствуйте, Александр Павлович, вы на моего капитана зла не держите, работа у нас такая — всех подозревать». «Здравствуйте, товарищ подполковник государственной безопасности, зла не держу, понимаю, но и вы должны понимать, кого есть смысл раскручивать, а кого нет. Товарищ Кольцов, я же не вмешиваюсь в вашу работу, так что наша работа все же находится вне вашей компетенции». «Согласен, но хочу привести примеры, кем вам надо заниматься, и разобраться в первую очередь. Есть такие товарищи в нашей армии, а точнее в Народном комиссариате обороны, НКО. 1. Начальник автомобильного управления в Московском округе Наберухин. Ему звание полковника было присвоено только в апреле 1943 года. Будучи в окружении в 1941 году, сдался в плен немцам, порвал и выбросил партбилет. В плену подвергался допросам, после чего был завербован, освобожден и направлен на работу в СССР. И ведь хорошо работает, какую должность занял-то. В 1942 году во время осады Сталинграда немцами высказывал пораженческие настроения, так что проверить его надо бы вам или СМЕРШу. 2. Начальник управления базы центра НКО генерал-майор Азизбеков в Красной армии всего лишь 8 месяцев, ни опыта, ни военного образования, ни стажа службы в армии совершенно не имеет, но уже генерал. 3. Начальник 1 ГУ отдела интендантского управления генерал-майор Чистяков. Вся его служба с 1920 года проходила только в военно-хозяйственном управлении НКО, на канцелярских должностях, начиная с младшего делопроизводителя. Сейчас он занимает полковничью должность, а не генеральскую, но вот как он получил генерала без военного образования или профильной учебы — вопрос. 4. Начальник административно-хозяйственного управления генерал-майор Поляков. В Красной армии прослужил всего лишь 6-5 лет, из которых 1 год рядовым, 5 лет военкомом финуправления и 5 месяцев начальником административно-хозяйственного управления НКО. Военного образования никакого не имеет. Столь стремительного движения в званиях за 6 лет с рядового в генерал-майора нет даже в действующей армии. 5. Заместитель начальника вещевого управления Полеев. Вся его служба в Красной армии с 1919 г. исчерпывается 4 месяцами рядовым, 8 годами учебы в хозяйственных вузах и 16 годами непрерывной службы в интендантском управлении НКО, начиная с должности младшего приемщика в Москве — ни одного дня службы в войсках, но он генерал-лейтенант. Вот где нарушения имеются и кем вам, как контролирующим органам, надо заниматься, узнать, за какие это заслуги или взятки они так быстро получили свои звания. Должность позволяет, но ведь до звания надо дорасти, а не скакать с рядового до генерала через десяток ступенек за пару лет. Возьмите меня, я же тяну лямку с начала войны, бывал в самых жарких местах, а звание генерала мне и не светит. Откуда у вас такая информация? А вот это уже вне вашей компетенции. Я начальник особого отдела фронта. Вы всего лишь начальник особого отдела фронта. Вот станете заместителем товарища Берии, может быть, тогда и узнаете. Да, непростой вы полковник. Так точно, непростой. Через полчаса, сидя в своем кабинете, Федосов вызвал своего подчиненного капитана госбезопасности. «Слушай, Рогов, разработку в отношении Кольцова прекратить, дело закрыть с положительной резолюцией, принесешь мне, я проверю и сам завизирую, и не дай бог, если где-то об этом заикнешься, можешь свои дни окончить на Колыме. Ты меня понял? Чего ж не понять, все так серьезно. Лучше тебе не знать, но там очень серьезная крыша. Я уехал в город повидать своих знакомых с Гасрадия и отвезти им пару сувениров. Работа по восстановлению работы центра кипела. Но, несмотря на это, Ольга и Валерия выделили время, и мы пообщались, обсудив перспективы развития радио и телевидения в стране. Я вручил будущие экспонаты с описанием их истории. Потом повидался с тетей Надей и передал ей для Бориса Ивановича фотографии с торпедированным кораблем. А вечером, когда я прибыл в центр, Дима Киричев дал мне послушать диктофонную запись разговора Федосова с Роговым. Молодцы. Смогли организовать прослушку, и запись кабинета особиста фронта растут профессионально, парни. Ну, что же, Дим, тогда прослушка отменяется, а вот за Роговым пусть походит, потренируются, и за его внеслужебными встречами пусть поглядят, да сфотографируют. Нужная немецкая техника с микропленками у тебя уже есть, в разведшколах взяли. Парни пусть гримируются и меняются чаще, он мужик матерый, срисовать слежку вполне сможет. Сделаем, командир. А центр нес свою боевую вахту. Рыбовцы Дмитрия Киричева обследовали помещения штаба фронта, 67-й краткой армии, полковые штабы и командные пункты. Радисты-стационарщики мешали нормальной работе вражеских передатчиков, наводняя эфир помехами и ложными радиограммами, также вели поиск, идентификацию и пеленгацию радиослужб аэродромов, дивизионных и полковых узлов связи противника. Разведчики Киричева и снайпера постоянно уходили за линию фронта на несколько суток, устраивая диверсии в немецком тылу. Просматривая отчеты об операциях за месяц, я с Романом подсчитывали результаты для подачи сводки в разведотдел фронта. В числе уничтоженных числилось 17 грузовых машин, причем, однажды была уничтожена колонна из 8 единиц, 5 ПТРов, 1 танк, несколько бензовозов, почти 3 десятка мотоциклов, несколько легковых автомобилей с начальством среднего звена, 200 солдат вермахта и 16 солдат полевой жандармерии, 1 полковник, 1 поезд пустили под откос. По вычисленному в результате радиопеленгации аэродрому навели наши бомбардировщики. В общем, обычная фронтовая рутина, а для группы с 5 человек вполне нормальные показатели. Ребята для меня писали правдивые отчеты. Я тоже не злоупотреблял их корректировкой для подачи итогового отчета в вышестоящий орган, сколько набили, столько и набили врага, зато все наши. В расположении нашего центра через линию фронта удалось пригнать 2 вездехода «Кюбельваген», в номерах которой префикс автомобильных номеров был «Полполиция», а не «WH Вермахт», с пленными лейтенантом и 2 оберфельдфебелями полевой жандармерии. Эта форма и машина помогала в будущем устраивать результативные диверсии с помощью переодевания в немецкую полицейскую форму. Всего через линию фронта по лесным массивам разведчики перегнали 4 ПТРа и 3 полугусеничных грузовика, 4 немецких полуторки с продовольствием. Технику мы передавали, как трофеи, через бухгалтерию Ленинградскому фронту, а захваченные продовольствие, состоящее из круп и консервов, наши тыловики распределяли среди особо нуждающихся городских жителей Колпино. Глава 10. Задание на финском фронте совершили солдаты центра боевой выход и против финских войск. Финны выступили на стороне Германии, имея желание вернуть территории, потерянные в 1940 году, ну и, что естественно, захватить новые. Президент Рюте и главнокомандующий финской армией Маннергейм заключили еще в 1940 году договор с Германией о военном сотрудничестве. Участие Финляндии было учтено в плане «Барбаросса» в качестве плацдарма для немецких войск группы «Норвегия» в операциях по захвату нашего севера. В общем, к началу войны финны призвали в армию 650 тысяч парней и мужчин, то есть около 1/6 части своего 3,7-миллионного населения. Забегая вперед, скажу, что по официальным сводкам за всю войну погибло и было ранено 150 тысяч финнов. Вызвав меня в штаб фронта, Гусев беседовал со мной об обстановке на фронте. «Твои парни хорошо воюют в тылу врага, приносят свежие и нужные разведданные, да и вы очень удачно сходили в Эстонию. Но, насколько я понимаю, профиль вашей бригады диверсионный». «Так точно, есть громкие операции по организации диверсий в тылу врага и уничтожению командного состава армии противника. Есть для вас дело». Почти год финские войска воевали довольно пассивно, захватив в начале войны несколько перешейков и часть Карелии и занявшись устройством там укрепрайнов. Но, похоже, что немцы надавили на союзников, и те снова зашевелились, усилив давление на Ленинград. В районе Сестрорецка были замечены немецкие части, вероятно, прибывшие для усиления финского корпуса перед наступлением. Поэтому, боевая задача, которую фронт ставит перед вами, будет заключаться в следующем. В начале 1941 года с разрешения правительства Финляндии в Хельсинки был открыт пункт вербовки финских добровольцев в войска СС, в которые записалось и служило 4000 финнов. Маннергейм вместе с Рюте вели хитрую, характерную, скорее, не холодным северянам, а хитроумным итальянцам с их вековой историей интриг, политику. Поддерживая Германию, финны вели войну лишь для достижения своих целей, а именно, присоединения Карельской ССР к Финляндии. Поэтому, заняв определенную территорию до Петрозаводска, финны повели позиционную войну с СССР, длившуюся 2,5 года. За это время финны не провели ни одной наступательной операции. Значимым военным действием стал захват острова Суурсаари, Гогланд, в Финском заливе зимой 1942 года и отражение серии наступлений Красной армии в январе 1942 года на перешейке восточнее Свири, Печенге и Кестинге. То есть, анализируя политику правительств Финляндии, можно было сказать, что они не мешают немцам воевать, сами немцами не командуют, как это предлагал Маннергейму Гитлер, и с СССР они вроде воюют, но как-то не очень, лишь в пределах Карелии. А вдруг СССР не проиграет немцам, зачем со всеми ссориться? По принципу анекдота, учитель в школе: «Абрам, скажи, что Бога нет». «А он есть? Этого никто не знает». «Учитель, если его нет, то кому какая разница, скажу я это или нет, а если он есть, то зачем обижать?» Такую политику и проводило финское правительство. Группа из 14 человек, составленная из снайперов, минеров, разведчиков и охотников, прибыла в город Сестрорецк, крупнейший центр отдыха на всем побережье Финского залива. Поселились мы в окопах недалеко от санатория «Сестрорецкий курорт», открытие которого состоялось аж 10 июня 1900 года. Эх, командир, сейчас бы в санаторий, никогда там не был. Закончится война, Антон, обязательно поедешь в санаторий. Пообщавшись с разведчиками полка, держащего оборону в этом месте, мы достаточно спокойно перешли линию фронта и отправились в Выборг. Город, много раз переходивший то к шведам, то к русским, то к финнам. По прямой надо было пройти примерно 90 километров, что с учетом речек, озерец и болот сильно усложняло путь. Но парни были привычные, топали по лесным тропам размеренно, с каждым часом приближаясь к нашим целям. А цель была показать финским парням, что сидите в позиционной обороне и сидите, никто вас особо и не трогает, мы также сидим в обороне, но не стоит дразнить русского медведя. Обходили мы и финские блокпосты, по заболоченному лесу прошли линию обороны финнов, идущую от Приморска к Выборгу и далее вдоль бывшей границы с СССР. «Как действуем, командир, сунемся в город сразу или поползаем вокруг?» – спросил Киричев. «В городе много русских, но и финнов немало, поэтому считаем его условно вражеским, то есть на помощь местного населения лучше не рассчитывать и на глаза им не попадаться. Мы чужаки, это видно сразу, значит, проникать в него будем ночами, а работать придется днем. И нужно взять языка из офицеров, чтобы хоть общую ситуацию по начальству узнаем», — ответил я. «В городе есть замок на острове с башней Большого Алафа, и сооружение Большая башня, что ли, где работает дорога и ресторан. Начальство вполне может проживать в замке, а кушать в ресторане. И как подступиться к нему, не знаю. Действуем по этому предварительному плану, а там разберемся». Всю ночь парни облазили по противоположным берегам вокруг острова, на котором стоял замок. Я же с Киричевым, Самсоновым, Далиевым и Симаковым отправились в город. Прячась от патрулей, мы приближались к центру, топая по улочкам города, которые потемней. Своих клиентов мы нашли довольно быстро. Трактиры и пивные работали, солдаты в увольнительных или офицеры возвращались после обильных возлияний в казармы или к себе на квартиры. Вот с одним таким офицером мы и прогулялись к его квартире, где помогли хорошо подвыпившему финну прийти в себя в ванне с ледяной водой. «Доброе утро, гер-офицер, как отметили праздник?» – спросил я по-немецки. «Хорошо, вы подпольщики?» – также по-немецки ответил финн. «Нет, мы из-за линии фронта, сейчас ты ответишь на несколько вопросов, и мы уйдем. Вы оставите мне жизнь, я никого из ваших не убивал, я всего лишь служу в интендантской роте, занимаюсь снабжением наших частей». «А вот это неплохо, рассказывай, кого снабжаешь, какие части на каких участках фронта стоит, численность личного состава. А потом расскажи, где живут, где работают местные военные начальники, о немецких частях расскажи, которые появились у вас». Финн рассказывал, а мы записывали все, что он говорил, дав ему вначале немного пива из стоящего у него на кухне бочонка для борьбы с похмельным синдромом и стимулирования мозговой деятельности. Часа через два он устал и заткнулся. Все, что вспомнил, рассказал. Вы оставите мне жизнь. У меня дети в Хельсинки, жена, вот их фотография, посмотрите. Я не хочу умирать, мне всего 27 лет. Не хочешь умирать? Тогда у меня к тебе деловое предложение. Ты станешь агентом советской разведки, будешь получать деньги, скажем 300 рейхсмарок в месяц, возможны премии, но это уже зависит не от меня. Что мне надо делать? Давай обговорим пароли, место схронов, место объявлений, через которые мы будем сообщать друг другу необходимые сведения. Мы скоро уйдем с этого фронта, поэтому твои контакты будут переданы разведке Ленинградского фронта. Возможно, что никто к тебе и не придет, а возможно, выйдет на связь. Но первые 700 рейхсмарок ты заслужил, 300 зарплата и 400 премия. Финн дрожащими руками пересчитал переданные ему деньги, проговаривая вслух, кому из дочек, что он купит, потом заявил, да, совсем забыл, сегодня в город должен прибыть сам главнокомандующий господин Маннергейм. Ова, хорошие сведения. Тогда держи еще 300, больше у меня с собой и нет. Обговорив все, что необходимо, мы отправились в ночь. Не предаст, да кто его знает, но, думаю, что нет. Завалим Маннергейма. Нет, парни, это один из немногих умных и вменяемых политиков. Наша задача именно его и не тронуть. Просто смотрите, не перепутайте его с другими генералами, снайпера. Задача усложняется, минирование придется исключить, только точечная работа снайперов. Унося с собой интересную и важную информацию, фотопленку с фотографиями нового агента и его документов, мы прошлись по ночному городу, подыскивая позиции для стрелков. Где в городе высшее командование можно было поймать на мушку прицела, являлось для нас большим вопросом. В замке застрелить нереально, он просто не простреливался из-за сложенной кирпично-каменной стены по периметру и различных трех-четырехэтажных пристроек. На выезде в стекло машины тоже не вариант, мы не увидим толком, кто в ней едет. Была мысль залезть ночью на стены или крыши зданий на острове и расстрелять всех, кто выйдет во двор утром из руководства, но это билет в один конец для стрелка. Попробовать караулить выходящих из машин генералов возле здания ратуши или ресторана, что тоже было крайне неопределенно. Так ничего не решив, мы ушли из города и в контрольное время встретились с частью группы, обследовавшей берега для выбора позиций вокруг острова. «Ну что, командир, есть пара позиций с обеих сторон острова, откуда виден мост, расстояние примерно 300-350 метров, отработаем за милую душу по нескольким выезжающим на мост машинам, всех положим. А ты уверен, что в машинах будет кто-то, кто нас интересует? Например, в первой машине может быть только охрана, а вторая вообще пустая». Может, то есть, надо увидеть их, тогда с берегов это проблемка, хотя с правого берега видна большая башня. Но, можно попробовать подойти на лодке. Мы нашли на берегу пришвартованные лодки местных жителей, одну умыкнули и припрятали в кустах. Так, дальше, Антон. Дальше твоим арбалетом, командир, забросить кошку вот на ту зубчатую стену, на крышу стрелять можно, но боюсь, что соскочит или сорвет черепицу и упадет. Дальше, расстрелять тех, кто выйдет во двор из здания. А дальше все, кина не будет, потому что кинщика убьют. Вот именно, а она стоит того, твою жизнь менять на каких-то генералишек, которых и так скоро всех упакуют, но мысль интересная. Все, уходим в лес и ждем завтрашний день, когда приедет его светлость Германергейм. На следующий день мы не заметили излишней активности в городе, никто поисковых авралов не устраивал, что говорило о том, что наш агент-капитан-интендант три ранга той вопил Танин никому ничего не доложил. Мы облепили берега, прячась от рыбаков и патрулей, и наблюдали за мостом. К полудню вдоль дороги появились выстроенные солдаты финского гарнизона, ворота открылись, и через минут 20 проследовало три представительские машины «Хольх». Эх, командир, могли бы отработать по машинам. Близко, парни, поймают нас быстро или погибнем, а это не наш метод, будем ловить момент. Вечером мы снова отправились в город. Возвращались мы с добычей, неся два офицерских мундира финской армии, подходящих примерно нам по комплекции. Северная ночь была темная, облачная, луна, может, и была, но из-за облаков, ни ее, ни звезд не было видно, даже срывался мелкий противный дождь. На украденной лодочке я, Ирхин с Толом и пехотной миной, и Симаков со снайперской винтовкой на веслах вышли в море, то есть пересекли канал вокруг острова. Причалив к берегу, Семен остался контролировать лодку и стены, я зарядил арбалет и под шум ветра отправил стрелу с раскладной кошкой за зубцы стены. Потянув назад трос, кошка зацепилась за каменную стену. «Ну, с Богом!» – полез я, парни. Перебирая руками и помогая себе ногами, я поднялся на стену, которая была около 7 метров высотой. Забравшись наверх, я сразу осмотрелся. Часовых на стене не было. Они стояли во дворе возле входа, а четверо патрульных по двое, двигаясь навстречу друг другу, обходили замок по периметру. Я знаками показал Сергею, что надо в кустах спрятаться вместе с лодкой, а в это время по веревке поднимался Иван. Мы вдвоем были в мундирах военнослужащих финской армии. Пробираясь по крышам к нашей башне Алафа, мы, естественно, порядочно заделали мундиры в пыли и грязи. Да уж, не предусмотрели. Подобравшись к темному окну, я выдавил стекло и забрался в помещение. «Ваня, давай рюкзак с Толом и за мной следом». В свою бытность туристом я бывал в этом замке, поэтому представлял себе, какие залы нас ожидали. Забравшись в комнату, я приоткрыл дверь в коридор. Мы были на третьем этаже, а банкет шел на втором. Нам в коридоре были слышны бравые речи и гул застолья. В коридоре на нашем этаже никого не было, и мы решили поискать туалетные комнаты, чтобы хоть как-то привести себя в цивильный вид. В туалете горел свет, поэтому, открыв дверь, я был готов к тому, что кого-то придется убить. Возле красивой фарфоровой раковины, рассматривая себя в зеркало, стоял какой-то большой чин. Мне захотелось сказать: «Батюшки, кого я вижу?» Но сказал я по-русски: «Другой господин Карл Густав Маннергейм». Он резко обернулся, на лице было изумление. «Не надо дергаться, Густав, эта пуля размозжит вам голову в доли секунды, а вам еще предстоит побывать президентом Финляндии. Стоит ли глупый крик президентства? Кто вы такой?» «Я полковник Красной Армии Александр Кольцов, а сзади меня стоит капитан Иван Ирхин. Все мы являемся бойцами диверсионно-штурмовой бригады, которая у немцев проходит по сводкам, как псы войны. Я польщен тем, что имею возможность побеседовать с умнейшим политиком ха-ха столетия, который не стал более значимой фигурой в мировой политике лишь по причине слабости страны. Да, ваше появление здесь меня явно озадачило, согласитесь, что любой растеряется. Да, согласен, вы бы видели свое лицо, когда я заговорил с вами по-русски. Вы говорили про президентство, откуда вам это известно или это фантазии? Меня знает лично товарищ Сталин, я прохожу в картотеке НКВД под псевдонимом Оракул, так что вам тоже выпала большая удача увидеть меня и узнать, кто я такой. Так вот, в 1944 году Финляндия капитулирует перед армией СССР, сами вы объявите войну Германии, поэтому вас не коснутся проблемы проигравших нацистов и их пособников. Вы окажетесь в стане победителей, разве что СССР заплатите приличную контрибуцию. Что еще можно добавить, в это же время вас изберут президентом страны. А что будет дальше? А стоит ли знать все? Финляндия будет развиваться, вы будете награждены множеством иностранных наград, будете жить, путешествовать по Европе, а в своей стране станете национальным героем. Значит, война для нас закончится в 1944 году. В общем-то, да, затем вы объявите войну Гитлеру, но будете воевать так, что правильнее было бы вас судить, как военного преступника, чем награждать, как освободителя мира от фашизма. То есть, будем воевать формально. Да, вы будете сохранять своих солдат для Финляндии, а не класть их на полях сражений. Это нечестно по отношению к СССР и некрасиво, но это ваша политика. Да, необычный вечер, а где гарантии, что все это правда? Вы будете все это видеть, осталось то полгодика потерпеть. А когда я умру, вы умрете раньше Сталина, но увидите 50-е годы. Значит, время еще есть. Уйма времени, Густав. Собственно говоря, я зашел сюда, чтобы увидеть вас, барон Маннергейм. Увидел, побеседовал, теперь нам пора уходить, но лезть через окно с таким спутником не камильфо, поэтому мы прокатимся с вами за город, где вы нас высадите, я с Иваном уйдем в лесо, а вы вернетесь сюда же. Хорошо, я выведу вас отсюда, господа. Будьте благоразумны, иначе просто все погибнем от мины и тола, и даже, если вы сейчас выживете, то есть поговорка среди армейских стрелков бегать от снайпера, просто умрешь уставшим. Тогда уже никакие предсказания не будут в силе. Если захотят убить, убьют. Пока мы разговаривали с бароном, Ирхин исчез и появился к концу беседы. Все готово, командир, осталось лишь поджечь Бигфорда в шнур. Мы уходим, поджигай, сколько он по времени будет гореть, весь оставил, длинный, минут на 5. Господин Маннергейм, нам надо очень срочно уезжать отсюда, прошу вперед. Ирхин исчез и через минуту появился сзади. Мы быстро спустились по ступенькам и уселись в припаркованный автомобиль. Открывай шлагбаум, копайтесь тут, отдал команду Маннергейм. Я дал фонарем в окно условный знак на берег, чтобы парни просигналили Симакову, чтобы тот уплывал на ходу, бросил мне Иван. Мы переехали через мост над каналом, когда в здании раздался взрыв. Я поддал газу и, вскоре, мы выскочили на окраину города. По пути мы разговаривали о войне и будущих событиях с Маннергеймом. Что же, господин барон, прощайте. Есть соблазн захватить вас с собой, но на посту главнокомандующего вы принесете больше пользы, поэтому не будем менять историю. Вы смелые люди, проникнуть в логово врага и так нагло уйти. Вы тоже смелый и разумный человек, недаром у вас есть и Георгиевский крест, Георгиевское оружие и много орденов за личное мужество, полученные в Первую мировую, и награды за вашу политическую деятельность. Как оракул, что скажете, мы еще встретимся. Увы, этого я не вижу, разве, что по вашему личному приглашению в гости после войны приеду. Я всего лишь полковник, обычный винтик советской государственной машины, а вы будущий глава государства. Он пожал нам на прощание руку, и мы ушли в леса, а он отправился назад в замок. В замке был бедлам. Обвалившееся в результате взрыва тола перекрытие над обеденным залом убило немецкого генерала фон Рейнера, двух полковников финского штаба, ранило командующего финским корпусом на ленинградском направлении полковника Сумиянина и ряд других приглашенных на ужин военных, еще и пехотная мина добавила своих осколков. Ирхин заложил снаряд как раз в комнате, расположенной над обеденным столом. Также, в ту же ночь прогремели взрывы в ресторане «Толстая Марта», где кушали офицеры финской и немецкой армии в двух пивных забегаловках, хорошо побив кадровый состав финско-немецких частей, дислоцирующихся в городе. Об этом нам сообщил позже Тойва Пилтанин. По возвращению Маннергейм устроил форменный разгон начальнику охраны замка. «Русские чувствуют себя в замке, как у себя дома». Я вас расстреляю за такое отношение к работе. Военной полицией было найдено и разбитое окно, и место, где предположительно диверсанты забрались на стену, узнали и об украденной лодке из жалобы рыбака. Одним словом, следующим диверсантам, которые захотят проникнуть в замок, своими действиями мы сильно осложнили жизнь. В общем, охраны в замке добавилось. Но кроме этого, на нас были натравлены финские и егерские команды. Маннергейм решил отыграться за наш визит. Мы убегали, а нас загоняли охотники егеря, пустившие по следу собак. Однако в лесу, где сплошные болотца и ручьи, собаки оказались не так эффективны. В результате командиры финских отрядов просто разложили карту местности, определили ориентиры, зону поиска, возможные и трудные из-за болот направления и гнали нас к болотам. Финны сменялись, на место уставших заступали взводы свежих бойцов оцепления, отсекавших нам пути отхода к линии фронта, на хвосте висели профессиональные охотники из егерских частей. Мы же шли без замен. Впереди настоящее болото, топи, я бы не рискнул идти, потонем сказал вернувшийся из передового охранения охотник-сибиряк из разведчиков Андрей Марсалин. Обходить его? Возможно, там блокировали уже пути вдоль берега, давай, напрямик попробуем. Командир, только время зря потеряем. Ладно, соглашусь с бывалым, побежали в обход. Вдалеке снова стал слышен лай, видать, собаки нашли наш след. Командир, вот место получше, немного другая вода, давай я вперед, а вы шаг в шаг за мной. Быстро рубим шестые за мной. Я сколько ни вглядывался в болото, лежащее передо мной, так и не понял, что там за другая вода, такая же тихая заводь с ряской, без жуткой грязевой жижи. Марсалин пошел вперед, прощупывая дно шестом, мы также поперли за ним, нервно тыкая перед собой шестом и смотря в спину впереди идущего бойца. Кто не ходил по таким болотам, тот либо не понимает опасность, либо его сковывает страх, и он просто боится идти. Сзади все ближе слышался лай, и мы интуитивно стали торопиться. Вот воткнутый в грязевую жижу шест Удалиева резко пошел в глубину, и тот замер на месте в некотором ступоре. «Эдик, очнись, спокойно вытаскивай палку и идем дальше. Впереди, похоже, островок, деревья растут и кусты, сейчас дойдем, передохнем», — приободрил нас Марсалин. Вот Андрюха уже поднимался на плотную землю, помогая нам выскакивать на берег. Ребята быстро пробегали вперед, ища укрытие за деревцами и кустами, занимая лежачие позиции, насыпая саперными лопатками небольшие бруствера. Последним на островок выходил снайпер Антон Антонов. Раздался выстрел, и Антон, раскинув руки, упал на землю, как будто обнимая ее. Наповал, так и не побывал парень в санатории, эх, война. Мы готовы были стрелять в ответ, но никого не было видно, финны здорово прятались за деревьями или болотными кочками. «Андрей, ищи за кустами тропу, иначе нас тут измором возьмут или минометом разутюжат. Господин полковник, мы зажали их на гиблом болоте, скоро они сдадутся», — докладывал по рации лейтенант Косконин командованию. Андрюха пополз на другой край островка, чтобы, прикрываясь кустами, искать болотную тропу. Периодически над нами свистели пули. Мы все отползли за кусты, чтобы нас хотя бы не видели охотники, а стреляли наугад. Вот прогремел выстрел финна, и Далиев отправил ответку, после чего на берегу раздался вскрик, а Эдик откатился в сторону. На том месте сразу взрыхлили землю три пули. «Есть тропа, по крайней мере, можно пробовать». Андрей пошел первым, за ним поднялся еще один разведчик и упал замертво от попадания пули. Мы отползли и, пригибаясь, пошли следом, а двое остались прикрывать отход, пока остальные входили в воду. Я шел вторым, за мной в воду входила цепочка ребят. Андрей отошел на 3-4 метра от берега, а часть парней еще была на островке. «Ешкин кот, трясина, тону! Тяните, братцы!» — закричал Андрюха, провалившись по грудь, и стал медленно погружаться в болотную жижу. Я протянул ему шест, за который он ухватился, парни стали отступать, протянув уже шест мне, за который вцепился я сам. Упираясь в дно, мы потащили Андрея. Я почувствовал, что сползаю, твердая земля стала вдруг жидкой, и я начал проваливаться в трясину тоже. Ноги сами стали уходить все глубже и глубже. Ужас сковал мышцы, и холодный пот прошиб меня, а в голове витали мысли: «Не теряй головы, не паникуй, Шурик, не дергайся, а то затянет быстрее, сейчас тебя вытащит». Ребята аккуратно нас тянули, стараясь самим не соскользнуть в трясину. «Парни, тяните сильнее, я сам сполз в трясину. Тону, мать вашу, тяните». Все время свистели пули, падали ветки, ребята пригибали интуитивно голову, вжимая ее в плечи. Они видели все, как мы уходим под воду, понимали, но не знали, что делать. Парни потянули шест, но мокрые и грязные руки предательски соскальзывали с деревца. Еще взяли. И раз, и два. Андрюхина рука сорвалась с моего шеста, и, почувствовав легкость груза, парни дернули так, что я, как пробка от шампанского, вылетел из жижи, погрузившись с головой в такую же жижу, но уже на тропинке, завалив в нее идущего за мной Кошкина. Андрюха ушел уже по плечи, «надо что-то делать», — закричали с берега. Парни, сами повалившиеся в жижу, поднимались, пытаясь подать ему новый шест, но на их пути в болоте барахтался я и Кошкин, не давая подойти на нужные расстояния. Андрей тянулся руками, но было слишком далеко. «Репшнур кидайте ему и тяните», — прорал я, выплюнув протухшую воду с грязью изо рта. Женя с берега кинул мне репшнур, я, как самый близкий и даже родной в этот момент Андрею человек, кинул ему конец веревки. Плечи Андрея уже были все в воде, лишь подбородок еще держался над ней, до кисти рук. Он извернулся, погрузившись с головой, но сумел вытащить всю руку и нащупать веревку. Уже скрывшись в болотной жиже, он обматывал руку, держа ее над водой, затем стал дергать веревку, давая понять, что держится. Он вцепился, потянули, парни. Мы потянули. Надрывая жилы, соскальзывая с тропы, мы тянули товарища. Человек боролся с природой, решая, заберет ли она свою жертву, отправив в путешествие по миру мертвых, или отдаст ее миру живых. С веревкой дело пошло лучше, парни на островке упирались в твердую землю и резво потянули держащегося за нее Андрея, вытаскивая того из трясины. «Ну, спасибо, братцы, смогли, я верил, верил, братцы, что выживу». Спасибо. Жить-то как хочется. Шок прошел, и Андрей, взяв шест убитого разведчика, снова бодро пошел в болото первым. Мы уходили болотной тропой. Уже давно осталось место, где мы чуть не потонули, хотя оно было в 300-400 метрах, но нам казалось, что мы шли целый день. Прошли еще метров 200, и пошла другая вода, более чистая, и она стала просто болотистой заводью. Мы умывали руки и лицо, откисали от болотной жижи в более чистой воде, а над нами кружило облако гнуса. Что за гадость? О, брат, ты пиявку поймал? Да, не одну, молодец, однако. Как с ними бороться? Отрезать? Огнем прижжем сейчас, отвалятся сами. Когда мы выползли на берег, то каждый стряхнул с комбинезонов несколько пиявок, кому-то не повезло, и пиявки присосались к кистям или запястьям рук, и сейчас, насосавшись крови, напоминали жирных красных червей. Достав зажигалку, парни жарили этих речных паразитов, пока они не отваливались от кожи. Все отдохнули, пора бежать дальше, пока нас финны не обошли. Мы рванули не напрямую к фронту, а скорее в тыл финнам, чтобы хоть как-то запутать егерей и сбить их со следа. Пересекая проселочную дорогу, мы услышали шум работающего двигателя. Залегли с обеих сторон дороги, машину пропускаем. Проехала две шведские машины типа нашей полуторки с взводом солдат, направляясь в сторону фронта. По нашей душе, отсекать едут проходы между болотами. Точно, командир, цепью пойдут, загонщики, мать их. Прошло больше часа, мы бежали севернее, приближаясь к каскаду озер Соколиные, Градуевская и реке Вуокса. Впереди метрах в 50 шел разведчик Гиви Антадзе, крепкий невысокий грузин, все время приглашающий нас после войны к нему в деревню на настоящее грузинское застолье. По правую руку тянулось болото с очень неприятной жижей, слева были сплошные кусты. Краем глаза он заметил, как что-то метнулось к нему сзади из-за куста и, как учили на тренировках, он резко изменил траекторию своего движения, то есть, отскочил в сторону. Финский егерь, целящийся прикладом по затылку, промахнувшись, пролетел чуть-чуть вперед, попутно получив удар от гиви. Из-за кустов стали подниматься финны. Засада, а их много. Его облепили трое финнов, крутя руки. «Врешь, не возьмешь», — бормотал гиви, кусаясь, мотая головой, стараясь ударить ею по лицу финна, но силы были неравны. «Парни», — гиви попал в засаду, — рассыпались, окружаем их, а там разберемся. Мы разбежались веером между деревьев и кустов и короткими перебежками рванули к месту засады. Киричев, Марсалин и Симаков побежали по широкой дуге, собираясь обойти засаду с тыла. Мы нарвались на автоматную очередь. Упал разведчик Витя Алехин, закричал и сжался в колечко, поджав к животу ноги. Вот споткнулся и больше не встал Никита Вяземский. Мы стали стрелять наугад сами, подбираясь все ближе к месту слышимой борьбы. Застрекотали автоматы группы, обошедшие финнов с фланга, в ответ раздались выстрелы немецких шмайсеров. Но финны почти скрутили гиви, собираясь забрать его с собой живым. «Прощайте, братья!» – заорал гиви и, извернувшись, оттолкнулся ногами от земли в сторону болота, вцепившись мертвой хваткой в двоих финнов и потянув их за собой. Все они свалились с метрового обрыва в самую топь. Финны кричали о помощи, несколько человек бросилось им на помощь, но я, находящийся метрах в 30 от них на прямой видимости, срезал их из автомата. А в топе боролись три человека, двое пытались выбраться, один не отпускал их, таща на дно. Когда мы подбежали, топь забрала свое, и лишь пузырьки с последними криками этих молодых парней булькали на поверхности. Страшная смерть, такую смерти врагу не пожелаешь. Эх, гиви, гиви, не дождался ты нас. Финны, потеряв в боестолкновении четырех солдат, двух убитыми и двух забрал с собой гиви, предпочли отойти, чтобы оправиться, перегруппироваться и снова вцепиться нам в спину. В штабе финской команды, руководящей поисковой операцией, также проходило совещание, на котором определяли районы поиска. Ускользнули русские. Прочесывание местности с собаками ничего не дало, значит, выбравшись из болота, они не пошли к фронту, а направились в сторону озер, ничего там болото, погоняем их, пока сами не потонут. Финские егеря нашли место, где мы вышли из болота и снова встали на наш след. Смотрите, господин лейтенант, вот здесь они сидели в засаде с двух сторон дороги, а вот следы наших грузовиков. Грузовики проехали 2,5 часа назад, то есть у них фора почти 3 часа перед нами, надо спешить. Затем они связались с группой, нашедшей нас у болота, и еще точнее определили наше местоположение. Вдалеке мы услышали взрыв пехотной мины. Ирхин и Гладков оставили 4 подарка на тропе по нашему следу. Это их тоже задержит, будут опасаться просто бежать по тропе, будут осматривать ее на предмет закладок. Мы отдыхали минут 20, перекусили вяленым мясом и хлебом, продезинфицировали рот спиртом и двинулись дальше размеренным шагом. При осмотре выяснили, что пуля раздробила Алихину ребра, в связи с чем мы сделали бандаж из бинтов, стянув ему грудь. Но было видно, что парень очень плохо чувствует себя. Раскинув сборные носилки нашей личной конструкции, сделанной в мастерских бригады из сборных металлических стоек и трехслойного брезента, уложили туда Витю и потащили его. Ноги заплетались в воде и траве, доставали комары, пот заливал глаза, усталость сковывала ноги и руки, но мы шли вперед. Витя то терял сознание, то снова возвращался из забытья. «Тяжко, не уйдем с Виктором. Что предлагаешь? Тащить, только меняться чаще». «Согласен». Вышли на участок сухого леса, который как-то быстро закончился, и снова пошли болото. Мы обходили пугающие своей неподвижностью покрытые ряской участки воды, на поверхности которых иногда всплывали пузырьки газа, схлопывающиеся с неприятным звуком. «Командир, ощущение, что снова догоняют нас, предчувствие у меня, надо ускориться», — сказал Киричев. «Парни, пошевеливаемся». К предчувствиям мы относились со всей серьезностью. Пройдя густым ельником, выскочили на красивую лужайку, где стояло небольшое подворье какого-то финна. Пожилые дед и бабка стояли во дворе и смотрели на нас, бросив копание в огороде. «Дед», — сказал я, подумав про себя, «хотя какой ты дед, все валишь лет под 60, а женщина еще моложе, но тяжелый сельский труд сделал их лица не для обложки глянцевого журнала, ты болото знаешь, нам надо оторваться от егерей, помоги, я финн, вы русские, за вами гонятся финны, зачем спрашиваешь то, что я не сделаю, ты же живешь в СССР, советские финны, мы советские, мне ваша власть ничего хорошего не сделала, мне она не нужна». «Смотри, дед, через год вернется советская власть. Вернется, будем жить при ней снова. А где дети ваши? Сын в армии, невестка тоже в армии, только в госпитале. В советской? Нет, в финской. Тогда, дед, ничего личного, ты нас видел, ты тут все знаешь, егеря финны тебя попросят, и ты им поможешь, а значит, нас достанут. Вас и так достанут, пусть и позже. Вот пусть позже и попробуют достать». «Мы свое пожили, внучков пожалей, вряд ли они отсюда выберутся к людям». «Каких внучков? Так родители на фронте, вот внуки у нас и живут, 2 девочки 3,7 лет». «Суровые лица, суровые люди, лицо даже не дрогнуло, когда о своей смерти говорил, а о внуках задрожал глаз». «Живи, дед, ради внуков, а мы, русские, сами выберемся». Поменявшись, носилки взяла новая пара уставших бойцов, и мы быстро направились дальше. «Что сидишь, дед, не уйдут они сами, не уйдут, собаки уже недалеко, пошел я, мать». «Стойте, не уйдете вы, кругом болото, плутать будете, не оторветесь, да и боец ваш обуза, с ним по болоту не пройти», — догнал нас дед. «Нельзя же бросить, будем тащить. Оставьте у нас, мать схоронит, даст бог, выходим. Мы заберем его через недельку, раньше не успеть обернуться, далеко от фронта».